так же, как и в Сомрё, здесь были вынуждены создать самостоятельные командорства. Однако показательно, что с конца XII века возникают конфликты с церковными властями. В 1199 году тамплиеры Ренвиля столкнулись с аббатом Дюбек-Элуэном по поводу взимания десятины в приходах Марбуф и Демпревиль. Рыцари проявили благоразумие, заключив договор, который подписали аббат Дюбек и магистр Нормандии. Почти повсюду в этой богатой провинции возникали небольшие командорства вроде Бургуля в Арканси, Эвр, которые были обязаны своим появлением щедрости Робера Креспена, сына барона де Трепани и Агнессы де Рувруа. В 1219 году эти командорства расширились благодаря нескольким пожертвованиям от членов той же семьи – племянник, внучатый племянник и так далее. И в конце XIII века получили автономию. Аналогичный процесс роста мы обнаруживаем на юге. В Пюи-Ан-Велее в 1170 году была основана обитель тамплиеров, расположенная за городской чертой недалеко от Авиньонских ворот. Первоначальный домен Сен-Эжоль, находившийся у подножия холма с тем же названием, постепенно увеличился за счет прилегающей части леса, луга и сельскохозяйственных построек, крытые гумна. Затем охватил близлежащие приходы Фрейсинье, Бельвезе, Бенаморель. От этого весьма обширного владения были отрезаны земли в достаточном количестве, чтобы на них основать целых три командорства – Монредон, Советат и Марлет. Командорство, из которого они выделились и от которого зависели, само подчинялось обители в Монпелье. В Вауре, Тарн, в 1140 году было основано командорство на пожертвование местных сеньоров рыцарей де Пенна и де Монтегю, графа Тулузского, и благочестивых мужей Сетфона и Шанселада. В XIII веке местные тамплиеры имели владение в семи кантонах, а их доходы складывались из десятины, прав на выгон и на труд подаренных крепостных. Как и в других местах, пришлось дробить и это командорство, слишком обширное, чтобы можно было должным образом управлять им. Так появились командорства Монрику и Ла Капель-Ливрон. О тамплиерах Ваура рассказывали, что граф Тулузский уступил им все права на Кастр и его окрестности, сохранив за собой только символическое право сеньора на хищных птиц. В Монсоне, верховье Гаронны, местные сеньоры Монпезат, Рокфор, Кут, Аспе и другие также выказали великодушие и пожаловали тамплиерам домены, виноградники, поля, крепостных с семьями, целые фьёфы и всевозможные права. Додон, граф де Коменш, кроме того, подал прекрасный пример, в 1176 году лично вступив в ряды тамплиеров и принеся щедрое приданое в командорство. Правда, еще и до него некоторые незначительные сеньоры облачались в белые плащи и отдавали ордену все свое достояние. Например, Раймон ат-Даспе в 1156 году или Раймон Гелем де Кут в 1168 году. В XIII веке командорство Монсоне включало в себя десяток приходов, что привело к появлению самостоятельного командорства Сен-Сирак. Шарль Игуне, тщательно исследовавший его картулярий, 98 документов, датированных с 1156 по 1193 год, насчитал 40 безвозмездных даров, чуть больше даров за вознаграждение. Под вознаграждением понимались ипотечные ссуды. Прочие акты касались случаев обмена и купли. Среди владений Монсоне Игуне особое внимание уделил местности Плань, расположенной в кантоне Газер, верховье Гароны. Эта небольшая лесистая долина была подарена Раймон Гилемом де Кутом, 1168 год, и Бернаром де Кутом, 1169. Долгое время она служила войску командорства местом для учений. В конце XIII века в этом краю появилось множество мыс или деревень новоселов. Командор Монсоне Серебрен де Пен объединился с сеньором этой области Раймоном Даспе для строительства деревни в плане на очищенном от леса участке. Хартия о пожаловании привилегий этой деревни от 1303 года, незадолго до ликвидации ордена тамплиеров, представляет огромный интерес. Намеченная под строительство территория была разделена на участки для возведения домов с индивидуальными садами, на участки обрабатываемых земель, на которых разрешалось возводить гумно, и на коллективные пастбища для скота. Поселенцы наделялись весьма широкими правами, абсолютной гарантией личной свободы, за исключением многочисленных оброков и обязательства нести караульную службу. Самоуправлением, осуществлявшимся через четверых консулов и четверых присяжных советников, правда, поставленных под контроль бальи, представлявшего интересы совладетелей, в данном случае командора Монсоне и Раймона Даспе. Специальный кодекс трактовал правонарушения и положенные за них наказания. Чувствуется присущий тамплиерам дух методичности. Пожалованные планю привилегии намного опередили свою эпоху, ибо ни одна из старых деревень не могла похвалиться подобными вольностями. Возможно, храмовники с присущим им чувством реализма стремились таким образом привлечь к себе сторонников. Случай беспрецедентный, но он служит весьма убедительным доводом, опровергающим утверждение об отсутствии у тамплиеров аграрной политики и о том, что земля интересовала их только с точки зрения прибыли, и они предпочитали получать десятины и прочие подати, которые легко было взимать и которые обеспечивали постоянный доход. Мы еще вернемся к планю в конце нашего повествования. В Лангедоке, подчеркивает Жерар, командорство тамплиеров процветали с самого возникновения ордена, что объяснялось так же, как в Провансе и в Испании, близостью сарацин. Жерар указывает, что в Каркассоне и Брюкафеле храмовники появились в 1132-33 годах, в Мадекуре в 1136 году, в Пома в 1138 году, Пьосе в 1139 году, в Эспиразе в 1140 году, в Сен-Жан-де-Карьере в 1153 году. Более подробно он исследовал командорство Дузан, опубликовав его замечательный и содержательный картулярий. Я могу лишь отослать любознательного читателя к этому источнику. Как и Монсоне, Дузан образовался в 1133 году благодаря щедрости местных сеньоров, семей Барбейра и Кане, к которым вскоре присоединился самый могущественный местный аристократ Виконт Роже де Безье. Как и в Монсоне, имущество тамплиеров складывалось из пожалований, безвозмездных или за вознаграждение, обменов и покупок. К этому добавлялись особые права. Однако существовало и отличие. Здесь рыцари храма стремились приобрести мельницы на реках Ода, эксплуатация которых сулила значительные выгоды.